Еще когда я был главным мозгом, мне всегда хотелось наддать дополнительного импульса выбрасываемым звездолетам. Эллен осуществил мою давнюю мечту. Действенно, правда? Я согласился. Да, очень действенно. Дракон выпыхнул на меня густой столб багровой гари. Я отшатнулся. В закрытом помещении можно было радоваться и не так дымно. Я отошел к Ирине. «Элли, Элли», — сказала она голосом, какого я у нее никогда не слышал. «Какой он человек! Какой он удивительный человек!» Я бы мог возразить, что удивительность Эллена как раз в том, что он не человек, но промолчал. Уходя, я посмотрел на них троих. С того дня прошло много времени. Я только не знаю, сколько. Может быть, один год, может быть, миллионы лет. Любое время могло промчаться в нашей сегодняшней иновременности. Но эту картину вижу с такой отчетливостью, словно впервые рассматриваю. На полу, захватив с собой добрую треть помещения, извивался и ликующе дымил дракон. У экранов приплясывал и исходил молчаливым хохотом фосфоресцирующий синим лицом Эллен, а Ирина, прижав руку к сердцу, восторженно, молчаливо глядела на него, только молчаливо, упоенно глядела.